Глава 58. «Здравствуй, Фима!» Лариса Семеновна первой прерывает затянувшуюся молчаливую паузу, на протяжении которой два старика смотрят друг на друга, закипая все сильнее. «Рада тебя видеть», добавляет женщина и даже слегка улыбается, но мой дед кремень. «Скажи мне, Ларочка, как ты с этим упырем до сих пор живешь?» Ефим Николаевич цедит каждое слово сквозь зубы, готовый прямо сейчас броситься на своего оппонента. «Что, черт возьми, происходит?» «Теперь уже я хочу громко закричать, чтобы услышать правдивый ответ. И все больше мне кажется, что сейчас разразится катастрофа. Почему?» «Я слишком хорошо знаю своего деда». «Фима, ты несправедлив», — начинает симпатичная старушка, но Петр Михайлович ее перебивает. «Не пойму, чего ты оправдываешься перед этим. За словами следи». Дед не дает договорить мужчине, а сам уже кипит не на шутку. «С того и гляди, пар из носа повалит, как у дракона. Еще и кулаки сжимаются, на что я обращаю внимание. Блин, да что за фигня творится? Почему они так себя ведут?» «А ты, как я посмотрю, все так же считаешь себя пупом вселенной?» Зло усмехается Петр Михайлович, на что дед тут же парирует. «Тендер проиграл?» Вот и сиди себе спокойно в углу. Тебя здесь никто не ждал. Тычет пальцем в пожилого мужчину. Вали назад в свою столицу, трус. Значит, все-таки задел тебя за живое мой отъезд. Опять усмехается Петр Михайлович и демонстративно отпивает алкоголь из своего стакана. Никак не можешь успокоиться, что дали зеленый свет мне, а не тебе? Засунь себе его в одно. Дед даже корпусом вперед подается, но тут же осекается, так и не закончив фразу. «Фима, Петя, прекратите!» Негромко, но очень доходчиво произносит Лариса Семеновна. «Еще устройте здесь разборки, чтобы завтра на каждом углу вас обсуждали». Успокаиваются. По крайней мере, дед меняется в лице и переводит взгляд на меня. Я даже боюсь представить, что у него на уме, раз на физиономии большими буквами написано единственное слово «проблема». «С Петром Михайловичем у них война, это и ежу понятно». Только вот походу мы с Денисом сейчас окажемся в самом центре военных событий. «Как я понимаю, это дочка Веры?» – вставляет дед Дениса, а мой родственник даже на миг закрывает глаза. «Домой поехали», – выдает мне, не отводя своего пристального взгляда. «Никогда, слышишь? Я не позволю тебе связать судьбу с этим семейством». «Фима!» – довольно громко выдает бабушка Дениса, а мой дед берет ее руку и целует. «Извини, Ларочка, но против тебя ничего не имею». «Хочешь испортить детям жизнь?» Лариса Семеновна пристально смотрит на деда, а у того желваки играют на скулах. «Один раз вы уже сделали ошибку». «Это я не позволю», — влезает ее супруг, но мой дед даже не реагирует. «Жаль, что у такой хорошей девочки такой отвратный родственник». «Дед!» Денис делает шаг вперед, но Петр Михайлович отрезает. «Только через мой труп!» Спорить, как я понимаю, бесполезно, еще и люди теперь останавливаются и наблюдают за перепалками нашей компании. Голова идет кругом из-за сложившейся неразберихи. Мы-то тут с Денисом при чем? «Я позвоню», — шепчет парень мне на ухо и целует висок, игнорируя злобные взгляды обоих стариков. «Я буду ждать». Тихо отвечаю и следую за дедом, который уже поворачивается к Петру Михайловичу спиной и уверенным шагом направляется к выходу. Надеюсь, он не серьезно говорил насчет того, что не позволит мне связать свою судьбу с Денисом. Да и Петр Михайлович, кажется, со своим «только через мой труп» погорячился. Надо выдохнуть, успокоиться и постараться разобраться в этой непростой ситуации. Но едва я усаживаюсь на заднее сиденье автомобиля рядом с дедом, как слышу грозное: «Ты не могла выбрать кого-то другого?» «Помнится, он тебе нравился», — поворачиваю голову в сторону деда. «Что теперь не так?» «Все не так!» – выпаливает мой ненаглядный родственничек прямо мне в лицо. «Я все их семейство ненавижу». «Это твои проблемы». «Не позволю!» Даже в полутемном салоне я вижу, какой ненавистью горят его глаза. «Никогда в жизни!» – добавляет, а я сжимаю кулаки, пока дед не видит. «Даже не мечтай!» Молча отворачиваюсь к окну, не желая ничего отвечать. Да и сейчас бесполезно с ним спорить, вряд ли он услышит то, что я хочу ему сказать. Надо переждать пару дней, расслабиться и не думать о плохом. Пусть дед остынет, ибо сейчас и вправду с ним слишком сложно. Уж мне ли не знать, какой он упрямый, особенно когда глаза ненавистью горят. Ты не можешь мне запретить встречаться с Денисом. Я все-таки решаюсь, когда мы заходим с дедом в дом. У нас же не каменный век. Старик подходит к бару, наливает себе алкоголя, но тут же отодвигает стакан в сторону и поворачивается ко мне. «Я все могу», — выдает резко и довольно громко, «но я не ведусь, так как решила стоять на своем. И замуж за него! Ты не выйдешь за него замуж!» Орет дед, как будто сейчас говорит не о моей судьбе, а о ком-то постороннем. И ведь не шутит, не желает никак успокоиться и подумать рационально. «Но я люблю его!» «Нет!» От его баса дрожат стены, а я закрываю глаза, пытаясь унять сердцебиением. «Я не позволил когда-то твоей матери совершить ошибку. Не позволю и тебе!» «Это просто какой-то дурной сон, который должен вот-вот закончиться. Только никак не заканчивается, как бы я этого не хотела. Я не позволил твоей матери, не позволил...» «До меня медленно...» Но уверенно доходит смысл последней фразы, произнесенной дедом, и я открываю глаза. Сердце не просто колотится, как бешеное, оно вот-вот выпрыгнет из груди, так я нервничаю. На фотографии мама с отцом Дениса? Дед молчит, отворачивается, но я вижу, как напряжена его спина, значит, я права. И там действительно наши с Денисом родители. А мать хранила эту фотку столько лет. И только сейчас до меня наконец-то доходит, что же натворили эти двое упрямцев. Если их не остановить, они натворят снова, только теперь уже с нами. А я просто не смогу дальше жить без Дениса.